Роберт Фиш. Лотерея. Те, кто верил в уникальные способности старой мисс Джилхули, говорили, что она экстрасенс. Но большинство считали ее ведьмой, да и родилась она в Салеме, штат Массачусетс, чего никогда не скрывала, и удачи списывали на стечение обстоятельств или на чистое везение. Но факт оставался фактом. Что-то она видела. В форме облаков, бейсбольных открытках, брошенных на стол крышках от пивных бутылок, да мало ли в чем еще. Малдун ни секунды не сомневался в талантах мисс Джилхули. Однажды, через 3 года, как Кэтлин отдала Богу душу, она, глядя на пену в его пивной кружке, посоветовала остерегаться высокой темноволосой женщины. И точно. 2 днями позже мисс Джонсон, которая стирала его белье, попыталась всучить ему рубашку в красно-коричневую полоску, утверждая, что получила ее от него, хотя Малдуна даже китайская водяная пытка не заставила бы надеть такую рубашку. А вскоре после этого, ощупывая шишки на его голове, результат драки в баре на Маверик Стейшн, мисс Джилхули сказала, что Малдуна ждет долгое путешествие по воде. И точно, наутро босс послал его в Нантаскет, на другую сторону бухты. Поэтому не стоило и удивляться, что, оставшись без работы и случайно столкнувшись со старой мисс в гриль-баре у Кейзи, она заглядывала туда раз в неделю, дожидаясь автобуса во Фреймингхэм, где жила ее сестра. Малдун спросил себя, а почему, собственно, он не подумал о ней раньше? Он взял недопитую кружку пива, перебрался за столик, укутанный в шаль мисс Джилхули, и поделился с ней своими проблемами. «Страховка по безработице подходит к концу, и, похоже, никому не надо класть кирпичи. Во всяком случае, мне такого не предлагают. А деньги нужны. Как мне их добыть?» Мисс Джилхули окунула палец в его пиво, провела им по лбу Малдуна. Закрыла глаза, и секундная стрелка пробежала полный круг, прежде чем она открыла их вновь. «Сколько лет твоей теще?» — спросила мисс Джилхули дрожащим голосом, не сводя с Малдуна водянистый глаз. 74. Чувствовалось, что вопрос удивил Малдуна. «Исполнилось в прошлом месяце. А что?» «Точно не знаю», — медленно ответила старая мисс. «Могу сказать только одно. Я закрыла глаза и спросила себя, как Малдун может добыть денег». И тут же под веками огненными буквами высветились слова «Сколько лет Вере Каллахэн?» «Что-то это да значит». «Да», — мрачно буркнул Малдун. «Но что?» «Я опаздываю на автобус». Мисс Джилхули поднялась, подхватила свой древний саквояж. «Ты додумаешься, не волнуйся», — и с улыбкой скрылась за дверью. 74. 74, — размышлял Малдун, направляясь к маленькому дому, который теперь делил с тещей. Обычно старая мисс Джилхули более щедро выдавала информацию, а тут явно пожадничала. 74. Малдун остановился как вкопанный. Трактовка-то однозначная, и чем дольше Малдун думал об этом, тем больше нравился ему выход, предложенный мисс Джилхули, враждовавшей всю жизнь с Верой Каллахан. И его теща достаточно часто поминала свою пожизненную страховку. Можно сказать, эта страховка стала одной из причин, убедившей Малдуна пустить тещу на порог. И 74 — более чем почтенный возраст, на 4 года больше отведенных человеку Библии, 3 раза по 20 и еще 10 лет. Не говоря о том, что среднестатистическая продолжительность жизни и близко не подошла к этой отметке. Малдун улыбнулся. Как быстро он смог найти ответ на эту непростую загадку? Отправить тещу на тот свет — труд небольшой. Даже с гирями в каждом кармане едва ли она тянула на 100 фунтов. Да и смерть ее вряд ли кто заметит. Она путешествовала между кроватью и кухней и жила на одном чае. А учитывая целый букет болезней, бедняжка с радостью отправится в могилу. Он подумал о том, чтобы справиться в страховой компании о сумме, причитающейся родственникам усопшей, но при здравом размышлении решил, что делать этого не стоит. Ему могли бы задать не очень-то приятные вопросы, если бы выяснилось, что старушка загнулась вскоре после того, как зять наведался в страховую компанию. Тем более Малдон не сомневался, что получит приличную премию. Старая мисс Джилхулия никогда его не подводила. Когда он вошел в дом, теща спала на диване. Она спала больше кошки, подумал Малдон. И от него потребовалось лишь приложить к ее лицу небольшую с вышивкой подушку и несколько минут подержать, навалившись всеми своими 200 фунтами. Она разве что подрыгала ногами. Потом Малдон поднялся, убрал подушку, посмотрел на тещу. Он не ошибся. На лице покойницы читалась искренняя благодарность. Подушку он взбил, вернул на место и пошел звонить в похоронное бюро. И только закончил все переговоры, пришлось изрядно поторговаться, чтобы сбить заоблачные цены похоронного бюро, и, подписав все бумаги, Малдон позвонил в страховую компанию. Вот тут его ждал сюрприз. Страховочная премия тещи составила $400. Несомненно, крупная сумма 60 лет назад, когда любящие родители позаботились о дорогой дочери, но сущий пустяк в нынешний инфляционный век. Малдон хотел отменить похороны, но владелец похоронного бюро пригрозил а. подать в суд, б. прислать на разборку своего племянника, известного на весь южный Бостон хулигана. В итоге, чтобы расплатиться за похороны, ему пришлось подчистую снять деньги со своего банковского счета. И Малдон осознал, что он неправильно истолковал намек старой мисс Джилхули. Он не обиделся, не поставил под сомнение ее экстрасенсорные способности. Вина лежала только на нем, а посему вновь вернулся к цифрам. 74. Может, предполагалось совершение с ними неких математических действий? Если от 7 отнять 4, останется 3. 3 чего? 3 маленьких поросенка? 3 слепых мышки? 3 слепых поросенка? С другой стороны, 7 плюс 4 равнялось... Он стукнул себя по лбу, кляня за дурость, потер ушибленное место. Рука у каменщика Малдона была тяжелая. Конечно же, 7 плюс 4 равнялось 11. 11! Если это не прямое указание на то, что он должен сыграть в кости, то его дед родом из Варшавы. Малдон повторно заложил свой маленький домик, получив чуть больше $800. Добавил к ним 200, вырученные за автомобиль, купленный 3,5 года назад, и из 1000 баксов, банкнотами по 100 в кармане, направился в гриль-бар у Кейзи. «Кейзи!» — полюбопытствовал он. «Где нынче играют в кости?» «В отеле Каллахэн», — ответил Кейзи, протирая стаканы. «Как и всю неделю. В номере 74». Малдун едва удержался от того, чтобы вновь не двинуть себя по голове. Но откуда в человеке такая тупость? Задай он этот вопрос раньше, ему не пришлось бы иметь дело с этим вором из похоронного бюро, не говоря уж о том, что какие-то деньги остались бы на счету. Хотя он не мог не признать, что без тещи в маленьком доме стало просторнее. «Благодарю», — бросил он Кейзи и выскочил из бара. За разборным столом для игры в кости, установленным в номере 74 отеля «Каллахэн», собрались крутые парни. Но Малдуна это нисколько не пугало. С $1000 в кармане и удачей, улыбавшейся ему во весь рот, он чувствовал себя очень уверенно. Кивнув одному из игроков, которого знал, он повернулся к другому, похлопал по плечу. «Есть место еще для одного!» «Ставка $100 минимум», — ответил мужчина, не отрывая глаз от стола. «Только наличными». Малдун кивнул. Именно на такие условия он и рассчитывал. «Кто последний?» «Я», — коротко ответил мужчина. Малдун достал деньги из кармана, согнул банкноты вдоль, как принято у игроков, обернул вокруг пальца, дожидаясь своей очереди. Когда кости пододвинули к нему, Малдун положил $100-долларовый банкнот на середину стола, взял кости, потряс у уха. Перестук ему понравился. На его лице появилась счастливая улыбка. 7 и 4 — мои счастливые цифры, — объявил он. — Те самые, что нарисованы на двери этой комнаты. А теперь, если человек сможет таким макаром выкинуть 11, он кончит в канаве, — ответили ему. — Не тяни время, бросай! Ты их обобьешь! А бить кости Малдон не успел. Собственно, побывали они у него в руках ровно 10 раз. 5 раз он выкинул 2 очка, 5 — 3. Поставил рекорд, которому предстояло запомниться надолго. Предыдущий равнялся 5 неудачным попыткам. Потом игрок поднялся на лифте на крышу, играли тогда в Копли-сквер, и прыгнул вниз. Малдон передал кости соседу справа и молча вышел из номера. Побродил по улицам, тяжелыми рабочими башмаками, сшибая с тротуара все, что попадалось под ноги. Банку из-под пива, кусок кирпича, вызвавший такие приятные воспоминания, пустую сигаретную пачку. А вот с оберткой шоколадного батончика ничего не вышло. Удача изменила ему, и башмак просвистел выше. 74! Это же могло означать... Что же могло означать это паршивое число? Монастырская школа воспитала Малдона в строгости, он не позволял себе ругаться даже в мыслях. Попытался подойти к проблеме с позиции здравого смысла, не давая воли эмоциям. Старая мисс Джилхули никогда не подводила его, следовательно, не могла подвести и в этот раз. Просто он неправильно истолковал ее слова. 74. 74. Цифры в его голове зазвучали в определенном ритме. Чего-то, правда, не доставало. 7-4-0? 7-4-0. Все точно. Чувство полного удовлетворения охватило Малдона. Вот оно что. 7-4-0. Ноги сами привели его в гриль-бар у Кейзи. Он вошел в пустой зал, сел за стойку. Пиво. Как сыграл? Спросил Кейзи. Дай мне и виски, ответил Малдон. Опрокинул стопку, выпил полкружки пива, вытер рот, пристально посмотрел на Кейзи. «Тебе что-нибудь говорят цифры 7 и 4?» «Ничего», — честно признался Кейзи. «А как насчет 7, 4 и 0?» «Еще меньше». «А если подумать?» Но Кейзи уже ушел на кухню, чтобы приготовить себе сэндвич, и Малдон обнаружил, что разговаривает с воздухом. Положил деньги на стойку, направился к выходу. В дверях столкнулся с коротышкой О'Лири, который по поручению мафии собирал ставки в лотерее цифры. Возможно, он предпочел бы заниматься чем-то другим, но где бы ему стали платить такие деньги? «Не желаете поставить на число, мистер Малдон?» — спросил О'Лири. Малдон уже хотел пройти мимо, мотнув головой, но вновь остановился как вкопанный. По его телу пробежала дрожь. В голове словно вспыхнула яркая лампа. Он пнул себя ногой, в результате чего потом 3 недели хромал. «Святый Боже, ну можно ли быть таким слепым, слепым, чокнутым? Какое еще значение могут иметь цифры, кроме того, что они цифры?» От этой мысли Малдон просто застонал. Если бы он не убил тещу и не полез в эту чертову игру, он бы мог поставить $1500 на цифры 7-4-0. $1500 при ставке 500 к 1. Однако, не отправив на тот свет тещу, он бы не смог вычислить последнюю цифру — 0, а потому ничего бы не выиграл. Но вот в кости он сыграл совершенно напрасно. Потому что теперь Малдон абсолютно точно знал, что хотела втолковать ему старая мисс Джилхули. «Вам нехорошо?» — озабоченно спросил О'Лири, вглядываясь в лицо Малдона. «Нет», — ответил Малдон, схватил маленького букмекера за руку и потащил к стойке. «Кейзи!» — Кейзи появился из кухни, стирая майонез с подбородка. «Не кричи, чего ты хочешь?» Малдон уже стаскивал с пальца обручальное кольцо. «Сколько мне ты за него дашь?» Кейзи смотрел на Малдона, как на сумасшедшего. «У меня не ломбард, Малдон». Но Малдон его не слушал. Прибавил к кольцу часы с браслетом. $100 за все! В долг! Вечером все отдам!» И поскольку Кейзи продолжал таращиться на него, торопливо добавил. Только за кольцо я заплатил в свое время 60 баксов, и часы стоят не меньше 150, не говоря уже о браслете. От Спейдера не какая-то там подделка. Неплохой залог, а?» В голосе слышались просительные нотки. «Не отказывай, мы же давние друзья». «Знакомые», — уточнил Кейзи, не отрывая глаз от Малдуна. «Таких денег в кассе нет». «При чем тут касса? В кармане у тебя куда больше». Кейзи еще с минуту смотрел на него, потом небрежно смахнул кольцо и часы с браслетом на ладонь и сунул в карман. Из другого достал раздутый бумажник, начал отсчитывать купюры. 95 баксов. 5% комиссионные, как положено». Малдун хотел возразить, но время поджимало. «Мы еще поговорим об этом, Кейзи». На улице он повернулся к О'Лири, схватил его за плечи, дабы подчеркнуть значимость своих слов. «О'Лири, я хочу поставить 95 баксов на цифры 740. Ты понял? 740. Сегодня!» «95 баксов?» О'Лири обалдел. «Никогда не выдавал расписку больше, чем на 2 бакса, мистер Малдун». Он на мгновение задумался. «Нет, на 5». О'Лири просиял, потом сник. «Нет, на 2. 5 оказалась поддельной». «Мы теряем время!» — угрожающе прорычал Малдун. Только тут до него дошло, что он поднял коротышку и держит в нескольких дюймах над полом. Поставил О'Лири на место. «Они заплатят? Вот в чем вопрос!» Теперь он говорил спокойнее. «Разумеется, заплатят, мистер Малдун». О'Лири одернул рукава. «Если они начнут мухлевать, долго не проживут». «Хорошо, что они это понимают». Малдун протянул $95. Получил расписку, убедился, что цифры записаны правильно, убрал ее в карман и повернулся к Кейзи. «Пиво!» По голосу чувствовалось, что их дружеским отношениям нанесен серьезный урон. «В счет тех 5 баксов, которые ты только что украл у меня». 7 вечера Малдун дожидался в гриль-баре у Кейзи. Именно в этот час букмекеры объявляли 3 последние цифры в национальном казначейском балансе. На этой неделе для участников лотереи он заменял Евангелие. Малдун понимал, что наличные ему не принесут. В конце концов, речь шла о $47 000. Придется взять чек. Если бы не игра в кости, он бы мог стать богачом. С другой стороны, мог и оказаться в канаве с перерезанным горлом, как указал один из игроков в Калахане. Кто мог бы заплатить такие бабки? Уж, конечно, не бостонская мафия, это точно. Может, оно и к лучшему. Уплаченный выигрыш в $47 000 станет отличной рекламой, а сумма, по меркам мафии, не так уж и велика. Приятно, конечно, сознавать финансовую независимость, но сорить деньгами Малдун не собирался. Отдать долги — это святое, купить себе колеса, малолитражку, никакой роскоши, а остальное ляжет на банковский счет. 5% годовых — небольшие деньги, он это понимал, но все лучше, чем шлепнуться с крыши об асфальт. Он потянулся к кружке пива и увидел входящую в бар старую мисс Джилл Холли. Неужели так быстро проскочила неделя? Должно быть так. Похороны — одно, другое — третье, а время не стоит на месте. Он помахал ей рукой и крикнул Кейзи, что сегодня он угощает мисс Джилл Холли. Она села за столик Малдуна и только тут разглядела блаженство, разлитое по его лицу. «Значит, ты сообразил, что к чему, Малдун?» «Не сразу», — признался тот. «Честно говоря, только сегодня. Но лучше поздно, чем никогда». Он наклонился над столом и доверительно прошептал. «Речь о лотерее, так? 7,4 — ее возраст, плюс 0 на конце, потому что если вы об этом еще не слышали, бедняжка покинула нас». Старая мисс пригубила пиво, которое принес ей Кейзи, кивнула. «Именно так я и подумала, после того, как мне 3 ночи подряд приснился О'Лири, хотя я ему в матери гожусь». «Не знаю, как мне вас отблагодарить!» Он не договорил, потому что распахнулась дверь, и в бар влетел О'Лири. Расталкивая всех, он поспешил к их столику. Его глаза горели. «Мистер Малдун! Мистер Малдун!» — затараторил он. «Никогда не видел ничего похожего! Да еще приставки в $95!» Малдун радостно улыбался. «Ошибиться! «Всего в одной цифре!» — воскликнул О'Лири. У Малдена все упало. «В одной цифре?» — ошарашенно переспросил он. «Да!» — закивал О'Лири. «Вы ставили на 7-4-0, а выигрышная комбинация 7-5-0. Вот уж не повезло, так не повезло!» Он вздохнул и забыл об этом курьезе. Жизнь продолжалась. «Хотите что-нибудь поставить на завтра, мистер Малдун?» «Нет». Малдун повернулся к мисс Джилхули, издававшей какие-то странные звуки, и не сразу понял, что старуха смеется. «Ох уж это Вера Каллахэн!» — торжествующе воскликнула старая мисс. «Я всегда знала, что она лгала насчет своего возраста». Роберт Фиш. Лотерея. Рассказ читал Олег Булдаков.